Сейчас. Бергамо, Италия. У Айви такой же велосипед. Розовая рама, три колесика, пушистые кисточки на руле, которые она любила дергать. Как же она заливалась смехом от того, что они задорно подскакивали и крутили солнышки через тормозные ручки. Этот смех, чуть писклявый, но такой живой, перекрашивал все тусклые цвета яркой палитрой. Будь то серо-бурый октябрь или посеребренный первым снегом декабрьское утро. Он и сейчас звучит во мне эхом воспоминаний. Долетел откуда-то из прошлого и задержался, чтобы скрасить одиночество на другом конце мира. Я бы записала его на диктофон или сделала музыкальную шкатулку, чтобы в любой момент, когда мне радостно, печально или страшно, я могла открыть крышку и утонуть в ее смехе. Я не слышала его целый год. Этот год вытянул ее на несколько сантиметров и отобрал милые припухлости детских щечек и запястий. Она уже выросла из своей любимой пижамки с единорогами, из плюшевого пальтишка и ботинок на липучках 27-го размера. У нее прорезались последние два зуба, что не очень-то желали появляться на свет вслед за своими предшественниками. Она уже не так сильно боится монстров под кроватью, не просит оставить дверь приоткрытой и сама выключает ночник. Больше не любит истории про котенка-шмяка, потому что считает себя слишком взрослой для таких детских книжек. Научилась выговаривать букву «Р» и не глотать окончание, читать по слогам и даже выводить каракули своего имени. Сама размешивает себе какао зефирками, застилает постель и лепит пончики из теста. Столько всего я пропустила, а она наверстала. Для взрослого год жизни всего-то разовая смена пор года и несколько стрессовых ситуаций на работе. Для ребенка год – целая вечность. И сидя в машине перед домом одной из десятков Донни Росси, мне оставалось лишь надеяться, что моя девочка изменилась не слишком сильно, что она все так же коверкает слово «соковыжималка», хитрит, чтобы не чистить зубы перед сном, поет в ванной с пеной и уточками и визжит от радости при виде пушистых песиков на прогулке. Что она все так же спит в обнимку с мистером Зефиркой, ведь тот исчез из спальни вместе с ней. После почты я поспешила вернуться в отель, даже не позаботившись об обеде. Выведав у девушки на ресепшн пароль от местного Wi-Fi, я закрылась в номере и воспользовалась советом Вика по поиску людей. Лимонные маритоццо с утра так и стояли себе на столике нетронутыми. Я расположилась на мягкой кровати и почти не чувствовала вкуса, зато чувствуя волнение, крошила пирожным прямо на покрывало и вбивала фамилию Росси в справочник. Информации по-прежнему не доставала. Всего-то фамилия и пол. Область поиска я расширила за пределы Бергамо, охватив также соседние городки Тревиола, Мадоне, Альбино и все прочие, что на карте попадали в радиус 50 километров. Не стоило полагаться лишь на адрес на конверте. Она могла жить где-то в другом месте, неподалеку, а отделение почты на Виа Антонио Локотелли использовала для отвода глаз. Сервис выплюнул более 50 результатов. Как хитро было выбрать такую распространенную фамилию. На крошечном пятнышке на карте проживало столько Донни Росси. Методом исключения я сократила перечень, отфильтровав подозреваемых по возрасту. Моей Донни Росси было от 50 до 60, хотя точной даты рождения я не знала. Я сделала скриншот экрана и решила начать с тех, кто жил в Бергамо. Постепенно, продвигаясь все дальше, пока не найду нужную Донью Росси. Слишком огромный объем работы для одного, но в любом случае мне оставалось ждать целые 2 недели до следующего ее визита на почту. И то, если она придет. Я просто не смогла бы сидеть в номере, гулять по городку как туристка и срываться на экскурсии. На таможенном контроле аэропорта я нагло соврала, ведь прилетела сюда не на отдых, а закончить расследование, что не сумели закрыть за целый год. Уже в коридоре я встретила Вика с тележкой, предназначенной для кого-то из гостей на этаже. Он весело приветствовал меня и спросил, помогла ли его подсказка с почтой. Похоже, в этой поездке грамотный гид сам нашел меня. Пусть вместо карты в руках у него всегда позвякивала посуда, а тонкие усики выдавали в нем больше циркового работника, чем отельного официанта. Но жизнь знает, когда мы окончательно заплутаем в темноте и когда приходит время послать нам проводников. Вика выручил меня во второй раз и посоветовал заглянуть в компанию по прокату автомобилей на Виа Карло Голдони. «В ногах неправда, так ведь говорится у вас», — улыбнулся он. «К чему стаптывать обувку, когда можно купить баранку?» В прокате Карлито мне повезло чуть больше, чем на почте. Один из сотрудников понимал английский и даже сумел поговорить со мной без переводчика или языков жеста. Заполнив документы, уже через 10 минут я вышла на загорающую под солнцем парковку с ключами от компактного Фиата. Хэтчбэк ярко-желтый, как оперение канарейки. Он идеально подходил для узких улочек Нижнего города. И для меня, которая уже год как пересела с минивэна на успокоительные и не управляла ничем габаритнее кофеварки. Тем более своей жизнью. Вспомнить, куда вставлять ключ и какую выжимать педаль, оказалось делом 5 минут. В каждом из нас встроена карта памяти. Порой она барахлит, но в нужные моменты выдает знания из прошлого. Просидев в светлом, довольно ухоженном салоне малютки и перезнакомившись со всеми рычажками, кнопками и потертостями, я вбила первый адрес в навигатор телефона и завела мотор. План нуждался в доработке, вернее, в полнейшем составлении с нуля. Предстояло действовать экспромтом, импровизировать на ходу и разбираться с последствиями. Но я давно открестилась от ответственности за что бы то ни было, за свои ошибки, за людей кругом, за собственную жизнь. Так я и жила целый год, избегая людей, решений и самой себя, пока не наткнулась на тот самый конверт, что пропутешествовал со мной через океан и всегда был под рукой. Дом Франческо Росси – отправочный пункт моих поисков. Он обосновался совсем неподалеку, на Виа Джованни Фальконе, прямо напротив Занчи Марио, мастерской по переобивке мебели. Я добралась туда за 7 минут и, не глуша двигатель, остановилась у бордюра через дом. Не хотелось, чтобы странная женщина в шляпе и солнечных очках в лице меня сильно бросалась в глаза и вызвала лишние подозрения из-за вмешательства чужое спокойствие. Двухэтажный домик из желтовато-песочного кирпича не подозревал, что за ним ведется слежка, и не удосужился рассказать или хотя бы намекнуть на то, что в нем живут дети. Ни разбросанных игрушек на траве, ни развешанных детских маечек после стирки, ни веревочных качелей у крыльца. Все чинно и чистенько. Сразу видно, этот дом купается в любви, раз за ним так ухаживает. Первая попытка и такая удача. Не прошло и 2 минут, как я подъехала к возможному подозреваемому. И из дома вышла пара в возрасте. Высокий седовласый мужчина в рубашке с коротким рукавом и, вероятно, его супруга в легких брючках и с красной помадой на губах. Эти двое – прямое доказательство, что стиль, как и вино, с годами зреет и раскрывается. Мужчина придерживал свою даму за локоток и смотрел на нее так, словно только недавно встретил, а не прожил с ней под одной крышей полжизни. За такой любовью можно часами наблюдать, но у меня не было на это времени. Главное, я узнала, ее здесь нет. Как и в доме на Виа Карсо, и на Виа Карло Альберто, и в районе Вилладжо. В каждом из этих мест мне приходилось немного посидеть в засаде, чтобы подождать хозяев, а в районе Борго-Палаццо пришлось даже расспросить соседку, что вышла выкинуть мусор, кто проживает в доме напротив. Нигде не было нужной Донни Росси. Нигде не было 5-летнего ребенка. К вечеру я успела объездить лишь 8 адресов, а вымоталась так, словно обошла их пешком с поклажей несколько десятков килограмм. Впрочем, моя ноша, тот груз, что я таскала столько месяцев, потянет на гораздо большее. И у этого последнего на сегодня дома меня почти пригнуло к земле от тяжести воспоминаний. Розовый велосипед с кисточками, совсем как у Айви, стоял себе, прислонившись к крыльцу, где его бросили и убежали в дом шустрые ножки. Едва увидев эти пушистые кисточки около звонка, я выскочила из машины, готовая бежать к дому, вломиться в него и обыскивать каждую комнату. Позвонить Рику и слезно воскликнуть, что я нашла нашу дочь, ведь тут ее велосипед. Но велосипед Айви остался в Нью-Хевене, в гараже, откуда исчез Мерседес Рика и где до пролежни застоялся семейный минивэн. Нашу дочь забрали из дома в одной пижамке и с единственной мягкой игрушкой, даже не захватив тапочек или верхней одежды. Я столько дней с ужасом представляла, как чья-то грубая рука несет мою малышку, пока ветер хлещет ее по лицу, а холод пробирается под маечку, леденя даже единорогов, вышитых на ткани, как ее голые пяточки краснеют, а пальчики цепко хватаются за плюшевую плоть лучшего друга, которого она в последний момент утащила с собой. Это не ее велосипед. Я шептала эти мантры себе под нос только раз, пока не поверила. Наверняка соседям не понравилось, что сумасшедшая дамочка в шляпе ходила кругами по тротуару и шипела на велосипед. Я действовала слишком неосторожно. Но девочка, которой принадлежал этот велосипед, совсем не походила на Айви. И это с учетом возможных изменений, что могли бы произойти с телом моей дочери за прошедший год. Чужие дети растут быстро, свои еще быстрее, если ты пропускаешь каждый их вдох, каждый сантиметр ввысь, каждую улыбку. Когда я уже была готова вломиться в дверь, к дому подъехала маленькая красная машинка, из которой вышла простая, симпатичная, но измученная женщина, не моя Донья Росси, и выбралась смуглая девчушка лет 6 с гривой темных локонов и ресницами 0,5 метра длиной. Не моя Айви, не та, которой она могла бы стать за этот год. Они даже не обратили на меня внимания, хоть я и отиралась у их подъездной дорожки и шаталась сама с собой. Счастливые редко замечают кого-то кругом, и тем более тех, кто наблюдает за их счастьем. Айви не нашлось ни на одном из пунктов маршрута, ни в одной из глав сегодняшнего рассказа. Я вернулась к машине пустой оболочкой, под которой не оставалось ни нервов, ни пульса, ни веры. Если бы Рик оказался рядом, он бы обнял и напомнил частичкой себя мой вакуум. Прошептал, что прошел всего лишь день, что все еще впереди, и раз мы ждали целый год, то переживем еще несколько часов без нашей малышки. И я бы поверила ему, как всегда. Но Рик не верил мне. Это и разделило нас на два лагеря. Мой остался в стенах дома скорби, а Рик построил себе временное пристанище в районе Камбри, в нескольких кварталах севернее нашей прибрежной улицы. Относительно недалеко, чтобы не терять маяк наших окон из виду, относительно далеко, чтобы спрятаться от боли утраты и осколков разбитого брака. Если бы только он нашел в себе силы услышать меня, когда я твердила о заговоре. Если бы только он поверил в мои догадки, а не шел за следствием в неверном направлении. Как оказалось, эта шаткая, непрочная вера развела нас гораздо дальше, чем по разным сторонам города. Ведь я все так же искала дочь в итальянских горизонтах, а он все так же искал утешение в работе. Уже стемнело, когда я вернулась к отелю и оставила Фиат рядом с другими четырехколесными постояльцами, которым предстояло ночевать на улице. Несколько мгновений я просто сидела в машине, прижавшись лбом к рулю, пытаясь высадить отчаяние из салона, чтобы оно не проследовало за мной в номер. Прошел всего день, успокаивала я себя. Не думала же я, что отыщу свою малышку за 24 часа, когда полиция не смогла этого сделать за 12 месяцев. Город тем временем и не думал готовиться ко сну, а оживал на глазах. Старинные домики покрывались тепловатым свечением фонарей и подсветки. Темнота, набегающая на Бергамо со склона, где верхний город первым накрывал мраком ночи, не пугала, как обычно меня пугали вечера. Огни улиц светлячками клубились вокруг, зажигались вывески баров, наступали счастливые часы в кафе и пиццериях. Люди множились и рассыпались тайками, кто куда, лишь бы скоротать грусть вечера веселой компании. Только мне не с кем было ее коротать, разве что с голосами из прошлого, что часто захаживали в гости ближе к ночи. Я, как обычно, смою скромный макияж и брошу одежду бесформенной кучей куда-нибудь на стол, улягусь глубже под одеяло, чтобы темнота и печаль не смогли пробраться по матрасу к моему сердцу. Прочитаю Айви сказку на ночь, пожелаю спокойного сна, а сама еще долго буду представлять, как она мирно дышит и причмокивает под боком, там, где на самом деле будет лежать лишь пустота. Сил не осталось даже на то, чтобы спуститься к ужину в кафе, ресторана или сходить куда-нибудь неподалеку, где меня убаюкает живая музыка и где накормят до отвала чем-нибудь мучным, до головокружения ароматным. Я поболтала пару минут с Вика, которому снова пришлось тащить для меня тележку с едой на второй этаж и видеть мою кислую мину. Его участливые расспросы о том, нашла ли я то, что искала, лишний раз доказывали, как мил он был со мной и как мне повезло, что он устроился на работу именно в этот отель. Свои чаевые он заработал вполне заслуженно. 20 евро – разумная трата за пару подсказок, вкусный ужин и милую беседу. Но к ризотто с шампиньонами я так и не успела притронуться. Зазвонил телефон и пригрозил именем Рика на экране. Я открыла дверь и вышла на балкончик, укутавшись в вязаный кардиган, что прихватила с собой из дома. Сентябрьские вечера в Италии все же не настолько жаркие, чтобы стоять на ветру с голыми плечами. Лив, Рик, как никто другой, умел произнести мое имя нежно, тягуче, словно оно маслом смазывало ему язык. Ты обещала звонить. Я только вошла в номер и собиралась поужинать. Так я тебя отвлекаю. Я с удовольствием поговорю с тобой вместо того, чтобы ужинать в одиночестве. Тогда возвращайся, и мы будем ужинать вдвоем каждый день. Рик, не начинай, — попросила я, молча мечтая о том, чтобы однажды так оно и было, когда я найду Айви и привезу ее домой. А Рик извинится за свое недоверие и больше никогда не усомнится во мне. Я не вернусь, пока не получу все ответы. И много ты их уже получила? Слегка язвительно спросил он. Больше, чем надеялась, чуть преувеличила я, чтобы не проиграть в этой словесной перепалке. Не хочешь рассказать, что сегодня делала? А ты правда готов меня слушать? Совсем недавно тебя не волновали мои безумные теории. Зачем ты так, Лив? Я позвонил не для того, чтобы ругаться. Я прикрыла глаза от усталости. Война длиною в несколько месяцев изрядно утомила обоих. Рик злился, что я не могу все оставить и вернуться к жизни. А я приходила в ярость от того, что он все оставил и вернулся к жизни слишком быстро. Одному достаточно года, чтобы переплыть океан боли и выплыть у берегов новой жизни. Другой до конца дней будет барахтаться, пока не потонет, так и не переплыв океан. Я все еще барахталась, видя берег, к которому меня подзывал мужчина, которого я любила и по-прежнему люблю. Но моя пропавшая дочь водила меня кругами по одному и тому же водному участку и тянула ручкой за лодыжку, утягивая с собой на дно. «Тогда зачем ты позвонил, Рик?» — выдохнула я в трубку. Сколько бы мы ни разговаривали, все заканчивалось той же недосказанностью. Мы словно раскручивали клубок, а в нем оказалось бесконечное количество ниток. «Чтобы услышать твой голос, чтобы хоть ненадолго сократить то расстояние, что возникло между нами». «Оно не возникло, Рик. Ничего не возникает просто так. Мы сами увеличили его, когда пошли в разные стороны. Мы все еще на одной стороне, Лив, и так будет всегда». Я проглотила заготовленный ответ. Он все равно бы лишь вогнал клин между нами еще глубже. «Ты перестал быть на моей стороне, когда не поверил. Хотелось сказать мне в трубку, но губы не дали вырваться ни единому звуку». «Лучше расскажи, как твои дела», — попросила я, чтобы сменить тему. «Как твое дело о выселении?» Я угомонила сердце и открыла глаза, следя за тем, как девушки на каблуках, в открытых платьях, не боясь горячих взглядов и прохладных порывов, смеясь, двигаются куда-то к центру, где к вечеру начинается самая жизнь, как мимо проносятся лихачи на мопедах, как все идут по своим делам, заняты своими мыслями, как Бергама и весь этот чертов мир продолжают жить, как я остановилась в прошлом. Рик так и не получил заветное повышение. Не завоевал угловой кабинет, лишние несколько нолей в зарплате и право голоса по первостепенным вопросам. Не вписал свое имя в бланки документов, в аналы историй и в название компании. Повезло, что со всем тем, через что ему пришлось пройти за этот год, Берген и Брит не вышвырнули его из фирмы, а оставили на том же положении, жалование и ступени в карьерной лестнице. Но и Рик сильно изменился, больше не мечтая о софитах и троне правления, о своей власти в адвокатском мире. Он довольствовался малым, получал не столь громогласные дела, хоть по-прежнему отрабатывал каждый свой цент, работал усерднее многих компаний и блистал в суде, как бриллиант, затмевающий собой все неограненные алмазы вокруг. И те времена, когда мы еще жили под одной крышей, ложились спать под одним одеялом и смотрели в окно и то же будущее, Рик делился со мной мыслями о том, чтобы начать свое дело. Маленькое, не такое прибыльное, но свое. Что-то за гранью денежных корпораций и масштабных сделок, что будет приносить пользу людям и удовлетворение Рику. А потом он исчез из моего дома и из моей жизни, как и Айви, как и радость, как и все хорошее. И я больше не знала, чем он занят, чем посвящает свободное время или кому. Недосказанность, если ее не устранить, перерастет в молчание. И вот, ты даже не представляешь, каким человеком стал тот, кого ты любишь всей душой. Я знала лишь то, что Рик снял небольшой офис недалеко от сквера Нью-Хейвен-Грин, взял свой крошечный штат трех юристов, один из которых только выпустился из Ельского и искал местечко для стажировки, что теперь он водит чихающий Вольво а не блистающий Мерседес. Зато его душа спокойна. Насколько может быть спокоен отец, чье дитя неизвестно где? Он принялся что-то рассказывать о новом деле, которое взял сегодня утром, о женщине, которой он помогает отсудить детей у мужа полицейского, злоупотребляющего своим положением, властью и алкоголем. И я, честно, слушала его очень внимательно, разглядывая бурлящую ночную жизнь с балкончика, пока не перестала слушать, пока не увидела на том краю улочки то, что вколола укол адреналина прямо в сердце. Мужчина прислонился к стене сувенирной лавки и курил, выпуская дым и смешивая его с и так отравленным дыханием мира. Оранжевый огонек подпрыгивал к его губам и опускался вниз, выплевывая пепел на асфальт. Я уже видела его раньше. Дважды. Мужчина с почты, что поджидал меня на улице и провожал глазами. Этот взгляд не забыть. Он пробрал меня до мурашек в прошлый раз. Пробирал и в этот. Я замерзла, даже в вязаном кардигане, ведь темный взгляд сжег занавески именно моего балкончика. Заметив же, что я смотрю в его сторону, незнакомец, как ни в чем не бывало, отвел взгляд в сторону, затушил сигарету и свернул в темный проулок, куда не долетел свет светлячков. «Лив! Лив! Ты там?» Рик обеспокоенно звал меня с другого конца света. Почувствовал неладное, когда я перестал отвечать. «Да, да, я тут», — промямлила я, возвращаясь в номер. Захлопнула балкон и прижалась к нему спиной, пытаясь отдышаться от испуга. «Что случилось? У тебя странный голос». Как бы сильно я ни испугалась странного незнакомца, я не могла также напугать Рика, рассказав ему правду. Впрочем, поверил бы он моим словам о типе, что третий раз за день появляется там же, где и я. Или спустил все на игру богатого воображения из-за затяжного стресса. «Лив!» – потребовал ответ Рик, и я обрела голос. «Все в порядке». В который раз соврала я мужчине, которого любила. Хотя едва ли я была в порядке, ведь за мной определенно кто-то следил.